Глава 16. Всю неделю Десмонд пытался встретиться с Надин и поговорить. Но она всячески его сторонилась и делала все, чтобы с ним не пересекаться. Несколько раз он приходил к дверям ее комнаты, но чаровница не открывала. Это убивало Десмонда. Он горел изнутри, как головешка, пропитанная маслом. К концу второй недели он так измотался, что стал забывать пить кровь из своего кубка. Бабочку он посетил всего пару раз, та встретила его радостным визгом, но Десмонд лишь молча трепал ее по голове, пока его душа выгорала как пух. В конце третьей недели избегания Надин Десмонд уже не знал, как заставить себя встать с постели, и просто лежал, таращась в потолок немигающими глазами. Он пропускал занятия, не выходил на связь с шаманами Небулана, игнорировал вызовы к командиру Белоборскому по вопросам нападений на студентов, которые так и не прекратились, перестал заходить в тайники. И даже навестившая его Спрутовская была удостоена лишь вялого «привет». Когда она вышла, Десмонд слышал ее разговор с Березелем. «Давно он так?» — спрашивала Виолетта. «Завтра будет четвертая неделя», — отвечал эльф. «Это все из-за нее?» «Хотел бы я сказать, что нет, но...» «Вот тварь!» «Да как тебе сказать? Конфликт культур!» «Я этого так не оставлю!» Послышался вздох Березеля. «Да что тут сделаешь?» Когда эльф вошел, закрыв за собой дверь, Десмонд проговорил, не сводя взгляда с потолка. «Ты правда считаешь, что это конфликт культур?» «Подслушивал?» «У меня альповский слух», — ответил наследник. Березель сел на свою кровать и оперся спиной о стену. «Я уверен», — ответил он, — «что вы попросту не понимаете ценности друг друга. То, что для тебя естественно и логично, для Надин звучит дикостью». Она все время говорила о каких-то шлюхах. «И я о чем?» — согласился эльф, почесав живот под майкой. Ты предлагал ей стать спутницей, при том, что у тебя останутся наложницы. Для нее это звучит как предложение к бесчестию, или вроде того. Десмонд опустил на соседа взгляд и проговорил ошалело. «Ты серьезно?» «Совершенно», — кивнув, проговорил Березель. «Понимаешь, Десмонд, то, что у вас на Небулане считается великим благом, на Земле может быть жутким позором». «Я себе не мог такого даже представить». «В том смысле, что наша культурная разница так велика», — произнес Верховный Альп. Березель чему-то покивал и сказал. «Думаю, вам стоит еще раз поговорить, но только в этот раз спокойно. Объясни ей все. Скажи, что не пытаешься ее оскорбить. И все, что ты предлагаешь, это очень почетно на Небулане. Уверен, она поймет. Или хотя бы попытается понять». Надежда, залившая в груди Верховного Альпа, показалась ему рассветом в горах, где оранжевые лучи ласково касаются заснеженных вершин. Он сел на кровати и спросил. «Ты действительно так считаешь?» «В любом случае, лучше попытаться, чем нет», — философски заметил Березель. «Думаю, ты прав», — спустя минуту раздумий согласился Десмонд. «Ведь если нет, меня постигнет катастрофа». «Почему?» «Потому что я в нее влюблен. А Верховные Альпы влюбляются лишь раз. Так что она моя спутница». «Так или иначе», — пояснил наследник. «И только с ней я смогу завести наследника, чтобы продолжить род Варгасов». От лица Березеля отхлынула кровь, он нервно сглотнул и проговорил. «Тогда тебе тем более нужно с ней поговорить». Воодушевленный этой мыслью, Десмонд дождался начала учебной недели и стал караулить Руфину. Именно она чаще всего прикрывала Надин и отнекивалась перед Десмондом. После пар, вечером, он с большим трудом, но все же отделался от Спрутовской, которая проявила слишком уж большое участие к его душевному состоянию, и пошел за Руфиной. Верховный Альп уже понял, что Надин редко оставалась ночевать у себя. Но он был так подавлен, что сил на то, чтобы выяснять, где она проводит время, не оставалось. Но теперь, когда Березель дал ему хороший совет, а в земных отношениях эльф разбирается однозначно лучше, чем он, наследник прокрался за Руфиной до самой ее комнаты. Когда дверь открылась, до чуткого слуха Десмонда донесся голос Надин. «Ты одна?» «Да, конечно», — ответила Руфина и закрыла дверь. Но даже так Десмонд мог слышать, о чем они говорят. Руфина произнесла: «Я принесла тебе поесть и задание на завтра». «Преподаватели еще не взъелись, что меня не бывает на парах?» «Пока нет», — отозвалась Руфина. «Я сказала им, что у тебя страшные мигрени, связанные с магией, и что лекарь-гном прописал постельный режим, пока они не пройдут». «Хорошо». «Но не думаю, что мы и дальше сможем их кормить этим враньем, Надин», — продолжила Руфина. «Уже прошел месяц. Не может же у тебя все это время болеть голова? Не знаю, сколько мы сможем тебя скрывать». «Понимаю. Я все понимаю», — всхлипнув, ответила чаровница. «Но я просто не знаю, что делать. Спасибо тебе за то, что приютила меня. Ты очень рискуешь». «Знаю, но разве не так поступают подруги?» «Я не знаю, чем тебя отблагодарить», — снова всхлипнула Надин. Десмонд прижался спиной к стене у комнаты Руфины, делая вид, будто ничем не занят, но на самом деле превратился в слух. За дверью послышались шаги. Судя по ним, подруга подошла к столу, видимо, выкладывает продукты и книги. Она проговорила: «Ничем не надо. Просто пускай у тебя все будет хорошо». Послышался тяжелый вздох чаровницы. Она произнесла: «Я не знаю, как сделать так, чтобы все было хорошо, Руфина. Я так запуталась. Я наломала таких дров». От очередных всхлипов, которые послышались из-за дверей, у Десмонда все внутри сжалось. Неужели она переживает из-за разлада с ним? Если так, то все можно легко поправить. Надин лишь стоит принять его предложение. «Ты говорила с Умиланом?» — спросила напряженным голосом Надин спустя пару минут. Вздох Руфины показался тяжелым даже Десмонду. «Говорила», — ответила она. «И что?» «Он в шоке, и... Надин, я не знаю, как тебе сказать...» Голос чаровницы прозвучал нервно и нетерпеливо. Она проговорила: «Говори прямо, Руфина. Пожалуйста, не тяни. У меня и так сердце колотится». «Ох, Надин!» — выдохнула подруга, и кровать скрипнула. Видимо, она села рядом с чаровницей. «Он сказал, что ему очень жаль. Это была ошибка, за которую он готов отвечать. Умилан готов выделять деньги, сколько нужно. Но дома у него есть невеста. Они очень давно помолвлены, вопрос стоит о целых семьях, которые запланировали породниться очень давно. Он не может нарушить такие обязательства». «Какой стыд!» Снова всхлипнула Надин, послышались ее горькие рыдания. Предмет их разговора Десмонд не понимал, но, судя по всему, Умилан причинил чаровнице какой-то большой вред, если она так убивается. Верховного Альпа разрывало от противоречий. Хотелось пойти к Умилану и исполосовать ему рожу когтями. Но желание обнять Надин оказалось сильнее. Не стучась, он ворвался в комнату. Девушки одновременно взвизгнули и подпрыгнули на кровати. Руфина в страхе отпрыгнула к окну. А Надин, заплаканная и с растрепанной смолью волос, застыла на одеяле. Десмонду хватило одного взгляда, одного вдоха ее запаха, чтобы понять: она изменилась. Изменилась настолько, что все ее естество больше никогда не станет прежним. В голове Верховного Альпа вспух огненный шар, который с каждым ударом сердца увеличивался в размерах, пока не взорвался, излившись на его лицо раскаленной лавой. Горло перехватило. Он произнес сдавленно: «Что он сделал? Надин, что он сделал?» Надин подняла на него зеленый топик глаз, в которых вода прорвала запруду и струится по щекам. «Десмонд, я...» Он кинулся к ней на кровать и ухватил за плечи. В его голове пульсировали иглы, сотнями острых концов, впиваясь в черепную коробку изнутри. Куском сознания он понимал, что случилось непоправимое. но пока отказывался верить. Верховный Альп потряс Надин и снова прохрипел искаженным от ярости и боли голосом. «Что он сделал? Что он сделал?» Руфина кинулась к нему и вцепилась в локоть, пытаясь его оторвать от чаровницы. Но Десмонд отшвырнул ее на противоположную кровать, как куклу. «Не лезь. Надин, я его убью. Я вырву его глотку и сожру ее, пока его тело еще не упадет на земь. Великая Индира, скажи, что это неправда». Надин расплакалась так горько, что Десмонд невольно ослабил хватку. Она уронила лицо в ладони и рыдала около минуты. После чего подняла заплаканное лицо и посмотрела в глаза Десмонду с таким раскаянием, что ему стало еще страшнее. «Десмонд», едва слышно прошептала она, искаженными истерикой губами. «Я так виновата». Удар под дых ледяным кулаком перехватил дыхание Десмонда так, что горлу подступила тошнота. Голова Верховного Альпа пошла кругом. Он уперся ладонью в стену, чтобы не упасть позорно на пол. «Великая Индира, пускай она бредит, пускай Надин сошла с ума и не ведает, что говорит. О, великая богиня Индира, спаси своего верного адепта, иначе его трансмагерированное сердце не выдержит». Надин продолжала смотреть на Десмонда скорбно и раздавленно. Ее пальцы легли ему на колено, а губы задрожали. Мысленно Десмонд все еще цеплялся за надежду. Он верил, что это лишь страшный сон, который вот-вот кончится. «Он не волил тебя», — с трудом выдавил Верховный Альп. «Принудил?» Надин зажмурилась. Ее лицо исказилось в очередном приступе истерики. Она замотала головой и проговорила сквозь слезы. «После того, как мы поссорились, я была не в себе. Ты столько наговорил. Я не понимала, как это принять. А потом столкнулась с Умиланом. Он был так добр, отвел меня к себе, поил чаем. Я не знаю, почему я на это согласилась. Мне было очень плохо, а он оказался рядом». «О, Индира!» — подавляя приступ тошноты, выдавил Десмонд. «Этого не должно было произойти», — рыдая, продолжала Надин. «Я не знаю, что делать, Десмонд, но я не брошу своего ребенка». Что было потом, Десмонд помнил плохо. Кажется, он сиганул в окно и выпал в один из внутренних дворов Академии с 19-го этажа корпуса общежития. Но к его глубокому разочарованию боль от падения не затушила ад, разверзшийся в его душе, ни на каплю. А быстрая регенерация моментально залечила тело, оставив душу сгорать в беспощадном огне. Он метался, как взбешенный бык, налетая на стены, круша колонны и распугивая студентов. Глаза застелила пелена. Он выгорал изнутри, он чувствовал это. Все, что в нем было чистого и светлого, в этот момент испепелялось в беспощадном огне боли. Кажется, он выл или ревел. Десмонд не помнил. Вроде бы он сломал несколько арок, пробил пару стен в коридорах насквозь и даже спровоцировал тревогу в Академии. Но поймать его никто не смог, потому что он перешел на бег Альпа, а соревноваться с ним в этом могли только эльфы. Что было еще, Десмонд не помнил, но очнулся рано утром в сарае своей бабочки. Та ласково его прикрыла багровым крылом, потому как Морок давно спал, и теперь она в своем натуральном обличии. В груди соднило так, будто оттуда вырвали что-то очень важное. Но рубец уже затянулся, и это лишь отголоски былой боли. В голове, на удивление, тихо. Словно все мысли, которые там могли находиться, собрали и разом выбросили за ненадобностью. Осталась лишь пустота. Бабочка, почувствовав, что он проснулся, зашевелилась и участливо зажужжала. Десмонд повернулся и коснулся пальцами ее пушистой щеки. «Я умер, Либера», — прошептал он. «А вместо меня родился кто-то другой. Наверное, именно он и должен управлять Небуланом». Верховный Альп пощелкал возле уха пальцами, Рядом с его виском моментально возник бездонный грааль, до краев наполненный кровью. Десмонд опрокинул его себе в глотку и вытер углы губ пальцами. Затем, когда кубок снова наполнился, дал напиться своей бабочке. «Ты осталась мне верна», — проговорил он. «Потому что не человек». В этот момент снаружи появился шорох, словно кто-то очень быстро бежит по гальке. Бег быстро приближался, и Десмонд подскочил, готовый в любую секунду кинуться в атаку. Он больше не чувствует себя на земле в безопасности. Если его предали самые близкие, значит, доверять тут некому. Он приготовился вцепиться в глотку непрошенному гостю, но удержался в последний момент, потому что запах его удивил. Когда дверь сарая открылась, в его полумрак вместе с предрассветной дымкой ворвался Березель. «Десмонд, быстрее!» — прокричал он. «Они тебя ищут!» На Верховного Альпа обрушилось множество вопросов. Он поспешил их задать. «Кто? Как ты меня нашел?» Березель начал торопливо открывать вторые двери и выводить бабочку. «А ты думаешь, кто подкармливал твою бабочку все это время?» «Подкармливал?» — не понял Десмонд. Эльф вынул из-за пазухи пакет с донорской кровью и поманил Либеру. Та радостно взвизгнула и бодро заторопилась наружу. Березель скривился. Только плохо видать, она все равно убегала и нападала на людей. С сомнением Десмонд покосился на свою питомицу. «Либера? Нападала?» «А почему нет?» — отозвался эльф. «Она молодая, голодная бабочка-кровосос, которая хочет свежей крови и не понимает, почему ей нельзя ее получить». Все еще переваривая эту информацию, Верховный Альп проговорил. «Логично. Хотя и неожиданно. У бабочек нет инстинктов охотника». «Зато в ней твоя кровь», — заметил эльф. «При ее исходных размерах твоей крови хватило, чтобы сделать ее хищницей». «Что-то ты слишком хорошо разбираешься в физиомагии бабочек-кровососов». «Я вообще способный», — ухмыльнулся Березель. «Надо торопиться. Тебя ищут за то, что ты устроил погром в Академии. Белоборский рвет и мечет. Там еще скандал с твоей Надин». В груди Десмонда ёкнуло, но совсем не так, как прежде. Сейчас ему показалось, что внутри повернулась ледяная глыба, и именно она пульсирует, обжигая холодными боками ребра. «Что с ней?» — коротко спросил он. «На нее донесли командиру Белоборскому», — ответил эльф. «И не только ему. Вся Академия в курсе, что она беременна от Умилана». Каждое слово прозвучало, как удар ледяной кувалды в солнечное сплетение Десмонда Варгаса. Его конечности похолодели, от лица отхлынуло. Березель с беспокойством вгляделся в его лицо и торопливо спросил. «Ты в порядке? А то бледный». «Я не знаю», — честно ответил Десмонд. «Поясни». Десмонд вцепился пальцами себе в волосы и утробно взревел, затем силой потер лицо ладонями и ответил. «Все просто, Березель. Я прибыл на землю, где влюбился в человека, который зачал от другого. Верховные Альпы влюбляются лишь раз и заводят потомство только с той, в кого влюбились. Это катастрофа, Березель. К тому же в ней капля моей крови, так что часть меня будет в ее ребенке. Но это не мое дитя. Березель, я не знаю, что делать. Но я найду выход. На кону будущее моего мира». По вытянувшейся физиономии эльфа Десмонд понял, что тот пребывает в глубочайшем изумлении. И только когда Десмонд хлопнул его по плечу, тот пришел в себя. «Это действительно сложная ситуация», — выдохнул Березель. «Но давай с этим потом. Тебя нужно срочно отправить в твой мир. После того, что ты устроил, они от тебя не отстанут. А потом найдут бабочку. И убьют ее, это точно. Они не оставят в живых крылатого кровососа, который нападает на людей». «Чудовище», — заключил Десмонд. Через несколько минут они вдвоем летели на Либере вокруг башен Академии Парамагии в сторону корпуса Акопас. «Ты уверен?» — Перекрикивая ветер, спросил Десмонд через плечо. «В корпусе Акопаса куча агентов. Как мы пройдем через охрану?» Березель выкрикнул ему в затылок. «Белобурский сейчас с толпой агентов носится по Академии, разыскивая тебя. Мы сможем пробраться к дверям в Небулан». «А кольцо?» — спросил Десмонд. «Портал просто так не активировать. Он под щитами. И без кольца не получится». «Об этом не беспокойся», — отозвался Березель и сунул Десмонду под нос кольцо с красным, как капля свежей крови, камнем в середине. «Откуда?» «Помог студент из Ордена, дракон Белопольский. Сказал, что таким, как вы, надо держаться вместе. Не знаю, что это значит, но кольцо вот оно». Помощь студента из другой академии для Десмонда стала неожиданностью. Впрочем, Владимир из другого мира, тем более дракон. У них наверняка иные ценности, нежели у людей. «А почему мне помогаешь ты?» — задал Десмонд вопрос, возникший сам собой. «В смысле?» — не понял эльф. «Ты мой друг. Друзья помогают». «Вот как?» «Ты же сделал отличное сообщество для таких изгоев, как я. И как ты. За это я буду всегда благодарен». Десмонд изумился. «Откуда ты знаешь, что это я?» «Я наблюдательный», — усмехнулся Березель. К этому моменту они облетели по большой дуге часть башен Акопас, и Березель указал на широкую посадочную площадку в виде балкона на высоте 20-го этажа. Когда они приземлились, к большому облегчению Десмонда коридоры оказались пустыми. Видимо, действительно все заняты его ловлей. «Быстрей!» — скомандовал Березель. «Вон та дверь ведет в коридор по мирам класса 5. Там как раз и твой 2-5». Бабочка заходить в страшный и темный коридор долго не хотела и упиралась всеми лапами. Десмонду пришлось заманить ее кровью из бездонного Грааля. Только тогда Либера согласилась и дошла до дверей. Внутрь Десмонд, Березель и Либера вошли без проблем, где перед ними протянулся бесконечный тоннель с дверями класса 5. Пройти им пришлось метров 50, прежде чем над одной из них обнаружилась горящая алыми буквами надпись «Мир 2-5. Небулан». Запускать портал с помощью двери оказалось занятием не из легких, особенно когда делаешь это в первый раз и понятия не имеешь, как конкретно проходит этот процесс. Инструкции Березель вырвал из фолиантов по порталоведению, но они помогали слабо. Чтобы справиться с дверью, требовалась сноровка, поскольку Небулан отгорожен еще и щитами блокировки, а работа с ними — это дополнительные чары. «Как там дела, Березель?» — поинтересовался Десмонд спустя минут 20. Он все время успокаивал бабочку, потому что та нервничала все больше. «Я пытаюсь», — отозвался эльф, старательно совершающий перед дверью пассы кольцом. «Пока не выходит». Следы от пассов перед ним то вспыхивали, то гасли багровым. Даже не владеющим техникой открытия портальных дверей ясно, что так быть не должно. На 30-й минуте Верховный Альп отчаялся и решил, что ему никогда не выбраться из этого безумного мира. А когда дверь в основной коридор открылась, он напрягся, готовый к атаке. Ведь сюда больше некому заявиться, кроме как Белобурскому со своими агентами. Но вошел не он. «Кто там?» — испуганно выдохнул Березель. «Надин?» Не поверил Десмонд и тут же скомандовал эльфу. «Продолжай. Не обращай внимания». Надин тем временем осторожно приблизилась. В легком голубом сарафанчике и с ниспадающими темными локонами по плечам она сейчас выглядит как воплощение самой невинности. За исключением того, что глаза ее красные от слез, а из глубины живота исходит вторая энергетическая пульсация. Десмонд чувствует ее даже с расстояния 10 метров. «Как ты сюда пробралась?» — спросил он сухо. Надин сделала шаг вперед, но, напоровшись на его наполненный холодной яростью взгляд, остановилась. «Десмонд», — начала она сдавленно, — «я виновата, но не суди меня строго, прошу». В груди Верховного Альпа кольнуло так больно, словно тончайшая ледяная игла пронзила его сердце насквозь, и вышла с другой стороны. «Надин, ты даже не представляешь, что натворила», — ответил он. «Я пытался вас понять. Пытался понять людей. Я готов был на союз с человеком, прошедшим трансмагерацию. Я готов был бросить к твоим ногам весь Небулан. Но...» «Десмонд, я ведь объясняла тебе, что...» Но Верховный Альп прервал ее, тряхнув головой. «Нет», — сказал он. «Это я тебе объяснял. Я готов был идти на уступки. А ты носишь чужое дитя с каплей моей крови». Десмонд ощутил, как его глаза заполыхали, и Надин в страхе попятилась обратно к выходу. «Я полюбил тебя один раз и окончательно», — продолжил Верховный Альп, чувствуя, как в нем истлевают остатки человечности, которые успели дать ростки за время его пребывания на земле. «Но ты выжгла меня изнутри. И, пожалуй, это правильно. Правитель Небулана не должен быть слаб и подвергаться воздействию эмоций. И знаешь, прежде я верил, что на Земле люди высокоразвитые и прогрессивные. Но я понял людей, понял вашу суть. Вы такие же, как и на Небулане. Вы кормовые сосуды, не способные отвечать за свои поступки». Ужас, отразившийся в глазах Надин, Десмонду понравился. Именно так должен человек смотреть на небуланца. Березиль тем временем совершил очередной пас и воскликнул радостно. «Получилось!» Дверь портала медленно, словно ее удерживают цепи, поползла в сторону. Из прохода засияла красноватым светом. Бабочка воодушевленно зажужжала и замахала крыльями, готовая ломиться в портал, даже не дожидаясь, пока он откроется полностью. Десмонд похлопал ее по мохнатой макушке. «Тихо, тихо, девочка, потерпи. Скоро ты будешь в безопасности», — сказал он и обратился снова к Надин. «Идем со мной». Она отшатнулась в еще большем ужасе и уперлась в дверь выхода. «Я не могу. Не хочу», — выдохнула чаровница. «Твое дитя принадлежит мне», — сухо ответил Десмонд. «Нет, я тебе его не отдам», — в панике выкрикнула Надин. Десмонд собрался метнуться вперед, чтобы сгрести в охапку, не спрашивая, строптивую человеческую женщину, посмевшую поступить с ним так жестоко. Но в эту секунду входная дверь распахнулась, Надин впечатала в стену слева, а в туннель ворвалась толпа агентов во главе с Белоборским. «Вот они!» — прокричал он. «Схватить немедленно! Воронцова!» Спроттовская не солгала. «Вы отчислены за связь со студентом и позор. Вам сотрут память и отправят гражданским. Варгас! Не с места!» Дверь портала тем временем открылась наполовину. Этого достаточно, чтобы пропустить не только Десмонда, но и бабочку. Верховный Альп ухмыльнулся, обнажая заострившиеся клыки. «Белоборский, иди к червехвостам», — бросил он. Лицо Ратмира Белоборского покраснело от злости. Он проорал. «Уничтожить бабочку. Березель Лист. Вы арестованы за пособничество. Агенты. В атаку». В эту же секунду Десмонд щелкнул пальцами у уха, а появившийся кубок швырнул в портал. Бабочка, увидев заветный грааль, из которого можно полакомиться, с радостным жужжанием сиганула следом. Десмонд прыгнул к проходу за ней и, оглянувшись, остановился на самом краю. Агенты стремительно приближались. Березель застыл с выпученными глазами, не представляя, что делать. Десмонд протянул ему руку и сказал: «Идем со мной». «Почему?» — выдохнул эльф. «Ты мой друг. Я помогу тебе и нареку Фабианом Варгасом». Березель больше не колебался. Он цапнул Верховного Альпа за руку, и тот сиганул в портал, увлекая будущего подопечного в родной мир, где все просто и понятно. Там строгая и ясная иерархия. Там каждый знает, кому кланяться. Там каждая небуланка почтет за честь разделить ложе с Верховным Альпом. Он идет домой, в мир алых рассветов и багровых закатов, где красные воды Багры наполняют алое море, где в Заурских горах плавят магические металлы, а Чернополис сверкает мириадами оранжевых огней. Его мир, его небулан. На нем, как и прежде, не хватает крови. Но он, Десмонд Варгас, верховный альп Небулана, наследник Балинамора Варгаса, решит этот вопрос.